госпожа Лихолетьева приходится ему тетушкой, следовательно, какую твердую почву имеет под ногами сей развязный молодой человек? Знакомясь с кем-нибудь, кого надо было поразить, Шацкий представлялся племянник Елены Матвеевны Лихолетьевой. Шацкий. Но тетушке своей племянник не обременял никакими докладами. Возвращаясь из своих командировок, он первым делом являлся с докладом к юнгшиллеру. Через Шацкого этот упитанный рыцарь круглой башни узнавал многое, что делается в армии. Кроме того, Шацкому давались и самостоятельные поручения, иногда весьма рискованные, опасные. Вот, например, одно из таких поручений. «Господин Шацкий, вы читали в газетах о подвигах Загорского?» как же, дьявольски везет человеку! Уже к первой степени представлен. Скоро полный бант будет, а там и в корнеты могут произвести, того и гляди. Все вернут, права, дворянство». Юнгшиллер злобно скомкал газету. «Этого не должно быть. Этот мошенник Загорский. Я его звал на австрийскую службу, предлагал ему хорошие условия, а он меня обманул. И теперь пробует заново реставрировать свою испорченную карьеру. Этого не должно быть. И вот, Шацкий, я вам приказываю, вы поедете туда, где он находится, и... надо что-нибудь такое придумать. Или вы его дискредитируете, или еще лучше, если бы он как-нибудь совсем исчез. Мало ли что, смерть, плен. О, если бы он очутился в плену, будьте спокойны, я бы уж постарался, чтоб из него вытянули жилы. Так вот, займитесь этим. В случае успеха вам будет хорошая награда. Ну, знаете, господин юнгшиллер, уж и порученьицы вы мне дали, нечего сказать. Здесь еще свою собственную голову чего доброго сломаешь. Уж на что да Герарди хвостун, а я думаю, и он отказался бы. Не думаете ли и вы отказаться? Что же я даром хлопотал за вас? Всюду разъезжаете, деньги, положение. Что же это, ради ваших глаз, ваших зубов, на которые я не могу смотреть без раздражения? Я на вашем месте вырвал бы их и вставил новые. Мои зубы касаются только меня, — обиделся Шацкий, мнивший себя неотразимым красавцем. Я б шутил. Я, кажется, имею право шутить. А сейчас, говорю, без всяких шуток, поезжайте и займитесь как следует Загорским. Или, если нет, я вас вышвырну, и тогда вам придется круто. Шацкий поехал. Не оставалось ничего другого. А Загорский уже не был в своем полку. Так и случилось, как говорил Пехтеев, командующий дивизией генерал Столешников взял к себе в штаб Загорского. Столешников был живым олицетворением бодрого духа в слабом теле. Действительно, откуда что бралось? Маленький, худенький, болезненный, весь в контузиях и ранах, только-только залечившихся, дивизионный проявлял везде и во всем неустанную кипучую энергию. Он вечно принимал какие-то микстуры, глотал пилюли, вид был, краши в гроб кладут. А работал по 18 часов в сутки и, презирая автомобиль, верхом объезжал фронт своей дивизии. «Аптека ходячая! А посмотрите, какой молодчага! Боевой с ног до головы наш, Столешников!» — восхищались офицеры. Столешников долго и внимательно присматривался к Загорскому и, в конце концов, против желания Пехтеева, взял его к себе в штаб. Мало этого, прислушивался к его голосу, чем выводил из себя начальника штаба дивизии хлыщеватого полковника Теглеева. Это был типичный момент, высокомерный, трусливый, кичившийся своей кастовой премудростью, почерпнутый им на Суворовском проспекте. Он считал себя чуть ли не богом войны, метил в Наполеоны. И вдруг Столешников явно считается гораздо больше с каким-то нижним чином, нежели с ним, Тяглеевым. Блестящий полковник забывал, что этот нижний чин — явление совершенно исключительное, и сам в свое время прошел все то, чему в течение нескольких лет учат на Суворовском проспекте. Но разница была в том, что Тяглеев жречествовал в своем кабинете с помощью телефонов, телефонограмм и рассылаемых повсюду мотоциклеток, а Загорский, давая теоретические советы, в случае надобности превращался в отличного разведчика, пускавшегося в самые головоломные авантюры.